пиджак и белая сорочка взмокли. В филармонии открыли двери в зал, и публика, прекратив кружение по вестибюлю, устремилась на свои места. Сонька, поглядев на опустевший вестибюль, пожала плечами и вошла в зал. Она отыскала восьмой ряд и уселась на свое место. По обе стороны от нее было 7 свободных мест, справа 4, а слева 3. Это в почти переполненном зале. Вокруг усаживались на свои места зрители, а эти 7 мест были свободны, и никто сюда не садился. Соньке было неловко сидеть тут в одиночестве, она нервно вертелась в кресле. Кто-то из студенток училища, сидевших в заднем ряду, подошел к ней и спросил: «У тебя тут свободно?» «Занято», — нервно сказала Сонька. «Наверное, занято. Не знаю». Студентка ушла назад, явно обидевшись, потому что весь зал уже уселся, а на сцену выходила ведущая. По деревянной сцене процокали ее каблучки, и в торжественной тишине она объявила звонко, отделяя каждое слово: «Начинаем концерт органной музыки!» У входа в филармонию взмокший Мурат выхватил из кармана 7 билетов, оторвал один, протянул билетерше, а остальные сунул обратно в карман. Билетерша посмотрела на него с удивлением. У него был явно зачумленный вид, глаза горели, по лицу и рубахе расползся бриолин. Но билет есть, билетерша пустила его. Он влетел в зал, когда органист уже раскланивался с аплодирующей публикой, и ведущая объявила первый номер. «Бах! Прелюдии и фуги». Мурат пробежал по пустому проходу, нашел 8-й ряд и шмякнулся в кресло рядом с Сонькой. Сонька посмотрела на него уничижительным взглядом и демонстративно отвернулась. Он достал из кармана 4 рубля, положил ей на сумочку, которую она держала на коленях. «Это за билеты», — сказал он. «А где же?» — Соня кивнула на пустые места. Он пожал плечами. Она посмотрела на него, усмехнулась, достала из сумочки полтинник и положила ему на колено. «Это за мой билет», — сказала она и опять отвернулась к сцене, где органист уже занимал место за клавиатурой органа. Мурат покосился на Соньку. Она сидела, выпрямив спину, глядя строго перед собой, и во всем ее облике была отчужденность и неприступность. Ей казалось, что весь зал смотрит сейчас на них, на эту странную пару в 8-м ряду, сидящую отдельно ото всех и окруженную пустотой свободных кресел. От этого Сонька злилась и краснела. «Туда смотри», — сказала она Мурату сквозь зубы, не повернув головы и только взглядом показывая на сцену. И тут зазвучал орган. Мурат удивленно оглянулся. Величественный рокот органа он слышал впервые в жизни. Маленький органист Гарин Гротберг потерялся на фоне своего гигантского инструмента, и, казалось, сам Бах низвергает свои прелюдии и фуги на эту обособленную пару в 8-м ряду. Сонька умела слушать музыку. Все-таки она была музыканшей. Поэтому вскоре она забыла обо всем, кроме музыки, и сидела уже свободней, а не так, словно аршин проглотил. А Мурат следил за маленьким органистом и больше удивлялся его сноровке, чем слушал музыку, и еще поглядывал на Соню. «Слушай, ты слушай», — изредка говорила ему Сонька, и однажды, во время какого-то очень свирепого баховского извержения звуков, даже взяла его за руку и сжала ее. Мурат аж окаменел от этого ее прикосновения. и взмок, словно его бросило в жар.